Часть третья. Глава десятая, 1945 год. Ощущение было таким, словно все они долго дышали отравляющим газом, а теперь снова вдохнули чистый воздух. Члены сопротивления вернулись в свои деревни, пройдя для этого иногда сотни миль, и все новые бутылки раки открывались, чтобы отметить каждое возвращение. Через две недели после окончания оккупации был День Святого Константина. Этот праздник дал повод наплевать на осторожность. Тучи развеялись, их сменило радостное безумие. По всему Криту на вертелах жарились жирные козы и хорошо откормленные овцы. Фейерверки взрывались в небе над островом, напоминая кое-кому о взрывах, уничтоживших их жилище, и о ракетах, горевших в небе в первые дни войны. Но никто не сосредотачивался на подобных сравнениях. Всем хотелось смотреть вперед, а не назад. В день Святого Константина девушки-плаки надели свои лучшие наряды. Они пошли в церковь, вот только головы у них были заняты вовсе не святым событием. На этих красавиц не налагали слишком строгих ограничений, потому что продолжали смотреть на них, как на невинных детей, и предполагалось, что они должны вести себя соответственно. Лишь позже, когда родители вдруг замечали созревшую в дочери женственность, они начинали присматривать за ней, иной раз основательно запоздав. К этому времени многие из девушек успели украдкой поцеловаться с деревенскими парнями и назначить им тайные свидания в оливковых рощах. Хотя ни Мария, ни Фатини пока что ни с кем не целовались, Анна уже научилась отлично флиртовать. Она чувствовала себя счастливой, как никогда, находясь в компании молодых людей. Девушка встряхивала роскошные гривы волос и одаряла всех сияющей улыбкой, зная, что поклонники взгляда отвести от нее не могут. Она была как кошка, пригревшаяся на солнышке. «Сегодня вечером будет нечто особенное», — заявила как-то Анна. «Я просто чувствую это». «Почему?» — спросила Фатини. «Почти все парни уже вернулись домой, вот почему», — ответила Анна. В деревне было несколько десятков юношей, которые в начале оккупации мальчишками уходили бороться с врагом. Теперь некоторые из них присоединились к коммунистам и решили продолжать борьбу с силами правого крыла, набиравшего силу в материковой Греции, создавая новые проблемы в стране и учиняя кровопролитие. Брат Фатини Антонис был одним из тех, кто вернулся в плаку. Симпатизируя левым идеям и новой кампании на материке, он все же после 4 лет отсутствия рад был вернуться домой. Он ведь боролся за Крит и здесь хотел остаться. За время отсутствия Антонис вырос, стал крепким, жилистым и совсем не походил на того истощенного парнишку, который после первых месяцев войны пробирался в деревню, чтобы повидать родных. Он отрастил теперь не только усы, но и бороду, что добавляло лет 5 к его 23. Антонис жил на диете, состоявшей из горных трав, змей и диких зверей, каких удавалось поймать. Выносил и крайнюю жару, и крайний холод, воспитавших в нем волю. Именно к романтической фигуре Антониса устремилось в тот вечер сердце Анны. Она, конечно, была в этом не одинока, но не сомневалась в том, что получит от него хотя бы поцелуй. Антонис был высок, строен. Еще до начала танцев Анна постаралась, чтобы он ее заметил. А если бы такого не случилось, он оказался бы единственным мужчиной в деревне, умудрившимся не обратить внимания на Анну. Все и всегда сразу замечали ее присутствие, и не только потому, что она была на полголовы выше других девушек, ну и потому, что волосы у нее были длиннее, кудрявее и блестели сильнее, чем у других. Даже когда она заплетала их в косы, они достигали бедер. Белки ее огромных овальных глаз были такими же яркими, как ослепительные хлопчатобумажные блузки, какие носили все девушки. А жемчужные зубы сверкали, когда она смеялась и болтала с подружками, прекрасно сознавая, что ее красота привлекает взгляды всех молодых людей, стоявших на площади в ожидании момента, когда музыка возвестит о начале праздника. Другие девушки бледнели в ее тени. Столы и стулья уже были расставлены по трем сторонам площади, а по четвертой стороне красовался другой стол особый. Это были установленные на козлах доски, нагруженные десятками блюд с сырными лепешками, пряными колбасами, сладким печеньем, горами апельсинов с восковой кожицей и зрелых абрикосов. Аромат бараньего жаркого расплывался над площадью, заставляя рты наполняться слюной. Такие события всегда шли по строгим правилам. Еда и питье — это позже, а сначала будут танцы. Сперва юноши и мужчины стояли отдельно, разговаривая между собой, а девушки, взволнованно хихикая, собрались в сторонке. Но это ненадолго. Заиграл оркестр, все закружились, притопывая. Мужчины и женщины поднялись со своих мест, девушки и юноши устремились навстречу друг другу. И вскоре пыльная площадь заполнилась танцующими. Анна знала, что в процессе хоровода, когда женщины меняются местами, она обязательно окажется напротив Антониса, и несколько секунд они будут танцевать в паре, прежде чем начнется очередной круг перемен. Она спрашивала себя, как мне заставить его видеть во мне не просто подругу его младшей сестренки. Но ей не пришлось особо стараться. Антонис уже был напротив. Медленные па танца пентазали дали Анне те несколько мгновений, которые были ей нужны, чтобы заглянуть под черную бахрому традиционной шляпы Антониса. Это была шапка воина Сарики, которую теперь носили многие молодые люди, чтобы показать. Они уже стали мужчинами. Не потому, что пришло время, а потому, что на их руках была кровь врага. Сам Антонис убил не одного, а нескольких вражеских солдат. И он молился о том, чтобы никогда больше не слышать крика испуга и изумления, когда его нож вонзался в мягкую плоть между лопатками врага. Не слышать сдавленного вздоха, который следовал за этим. Он никогда не ощущал это как победу, но это давало ему право сравнивать себя с бесстрашными воинами прошлого Крита, поликарами, носившими бриджи и высокие сапоги. Анна одарила сверкающей улыбкой этого мальчика, ставшего мужчиной, но тот не улыбнулся в ответ. Его черные глаза лишь пристально смотрели в глаза Анны, и она испытала облегчение, когда пришло время менять партнеров. Общий танец закончился, а сердце Анны все еще отчаянно билось. Она вернулась к компании подружек, наблюдавших, как юноши, среди которых был и Антонис, кружили теперь перед ними под новую мелодию, словно некий мужской калейдоскоп. Их башмаки взлетали в воздух, когда мужчины подпрыгивали, они с удивительной синхронностью склоняли головы, когда трехструнная лира издавала пронзительный аккорд, ее поддерживала флейта, и танец продолжался с невероятной энергией, не угасавшей до последнего па. Замужние женщины и вдовы тоже с удовольствием наблюдали за этой акробатикой, хотя представление предназначалось не для них, а для заневестившихся красавиц, столпившихся в углу площади. Антонис кружился вместе со всеми, но когда флейты и барабаны довели мелодию до кульминации, Анна уже была уверена, что этот красавец-воин танцует только для нее. Все зрители зааплодировали и восторженно закричали, едва мужской танец закончился, а уже через несколько секунд начался следующий. Теперь на пыльную площадку в центре вышли мужчины постарше. Анна была дерзкой особой. Она отошла от кружка подруг и приблизилась к Антонису, который наливал себе вина из огромного глиняного кувшина. Хотя Антонис много раз видел девушку у себя дома, до сегодняшнего вечера он ее почти не замечал. До оккупации Анна была в его глазах просто маленькой девочкой. Теперь же ее место заняла женщина с роскошной фигурой. «Привет, Антонис», — смело заговорила Анна. «Привет, Анна». «Ты, должно быть, учился танцевать, пока тебя не было дома», — сказала она. «Иначе не справился бы». «В горах мы только косы видели», — весело ответил Антонис. «Но они очень проворные. Так что, возможно, мы кое-чему у них научились». «А можем мы с тобой потом потанцевать?» — спросила Анна, перекрикивая пронзительные звуки лир и стук барабанов. «Да», — улыбнувшись, кивнул Антонис. «Хорошо, буду ждать. Вон там», — сказала Анна и вернулась к подругам. У Антониса возникло ощущение, что Анна предложила ему нечто большее, чем просто танец. Как только зазвучала подходящая музыка, он подошел к ней, взял за руку и повел в круг. Обхватив девушку за талию, он вдыхал ее неописуемый, чувственный, ни на что не похожий аромат. Запах роз и лаванды и в сравнении с ним не шел. Когда танец закончился, Антонис ощутил на ухе горячее дыхание Анны. «Встретимся за церковью», — шепнула она. Она отлично знала, что даже во время такого веселья прогулка к церкви в день какого-либо святого выглядит совершенно нормально. Она быстро направилась к переулку за церковью. Через несколько мгновений Антонис тоже был там и на ощупь обнял ее в темноте. Полураскрытые губы Анны мгновенно нашли губы Антониса. Хотя Антонис давно уже научился платить женщинам, так его никогда не целовали. В последние месяцы войны он стал постоянным посетителем борделей в Ретимноне. Тамошние женщины любили бойцов сопротивления и обслуживали их по особому тарифу, в особенности, если они были так же хороши собой, как Антонис. Это, кстати, был единственный бизнес, который процветал во время оккупации. Мужчины искали хоть какого-то утешения в долгой разлуке с женами, а юноши пользовались случаем, чтобы приобрести сексуальный опыт, какое невозможно было приобрести под пристальными взглядами жителей их родных деревень. Но все это не имело отношения к любви. И вот теперь в объятиях женщины, которая целовалась как проститутка, но была, скорее всего, девственницей, Антонис ощутил истинное, искреннее желание. Тут невозможно было ошибиться. Все его тело жаждало продолжения поцелуя. Ум Антониса работал быстро. Он вернулся домой, и от него ожидали, что он женится и осядет в деревне. А тут перед ним оказалась женщина, жаждавшая любви. Она в буквальном смысле ждала его у его порога, как она это делала с самого детства. Она должна принадлежать ему, так задумано судьбой. Они, наконец, разжали объятия. «Нам надо вернуться на площадь», — сказала Анна, понимая, что отец быстро заметит ее отсутствие, если она еще здесь задержится. «Но давай вернемся порознь». Анна выскользнула из тени и вошла в церковь, где потратила несколько минут на то, чтобы зажечь свечу перед иконой Богоматери. Ее губы, еще горячие и влажные после поцелуя Антониса, беззвучно шептали молитву. Когда Анна вернулась на площадь, там царила суматоха. Подъехал автомобиль с закрытым кузовом, один из немногих на острове, где большинство людей передвигались либо на своих двоих, либо на спинах четвероногих помощников. Анна остановилась, чтобы посмотреть на выходивших из машины пассажиров. Водитель, представительный мужчина в возрасте за 60, был немедленно опознан толпой, как Александрос Вандулакис, глава семьи богатых землевладельцев, живших на огромной ферме рядом с Элундой. Вандулакис был человеком популярным, и его жену Элефтерию тоже все любили. Они наняли на работу не меньше десятка человек из деревни, включая Антониса, в основном таких, кто только что вернулся домой после долгих месяцев сопротивления. Платили вандулакисы щедро, хотя некоторые извительно замечали, что они вполне могут себе это позволить. Источником их благосостояния были не только тысячи гектаров оливковых рощ. Они владели такими же большими землями еще и на плодородном плато Ла-Сити, где выращивали огромные урожаи картофеля, зерна и яблок, что и давало им гарантированный круглогодичный доход. Прохладный климат этого плато, что лежало на высоте 800 метров над уровнем моря, редко подводил. Неурожаев там почти не случалось, а зеленые поля питались обильной влагой, тающих на вершинах гор снегов, окружавших их. Сами же Александрос и Элефтерия частенько проводили самые жаркие месяцы в Неаполе, примерно в 20 километрах от Плаки, где у них имелся просторный дом с городскими удобствами. А поместье в Элунде оставляли под присмотр своего сына Андреаса. В общем, состояние у них было немало. Однако ничего удивительного в том, что такая богатая семья завернула в деревню, чтобы попраздновать вместе с рыбаками, пастухами и теми, кто работал на земле, не было. Такое было в обычае на всем Крите. Любой деревенский житель точно так же мог зайти на праздник к богатым землевладельцам, потанцевать там и вкусно поесть, если сам жил где-то неподалеку. Тем более теперь, после окончания войны, во время которой страдали в равной мере и бедные, и богатые, всем хотелось отпраздновать освобождение. Радости и волнения были одинаковы у всех. И у тех, кто владел 10 оливковыми деревьями, и у тех, кто имел их 100 000. С заднего сиденья автомобиля выбрались две дочери вандулакисов, а за ними их старший брат Андреас. Богачей тут же радостно приветствовали, пригласили к лучшему столу, чтобы те могли хорошо видеть танцы, но Андреас не стал рассиживаться. «Идем», — позвал он сестер, — «давайте и мы танцевать». Он схватил обеих за руки и потащил в круг, где они тут же смешались с толпой танцующих, потому что одеты были так же, как любая деревенская девушка. Анна наблюдала за ними. Кое-кто из ее подружек уже присоединился к танцующим, и Анну вдруг словно ударило. Она сообразила, что если они могут встать в хоровод и взять за руку Андреаса Вандулакиса, то и она ведь может. Анна присоединилась к следующему пентазале, и точно так же, как меньше часа назад она смотрела на Антониса, устремила пристальный взгляд на Андреаса. Танец вскоре закончился. Барашек уже зажарился и был разрезан на толстые ломти, тарелки передавались из рук в руки. Андреас вернулся к своим родным, но его мысли блуждали где-то на стороне. Андреасу исполнилось уже 25, и родители настаивали на том, чтобы он подыскал себе жену. Александрос и Элефтерия были весьма разочарованы тем, что сын отказывал во внимании всем до единой дочерям их друзей и знакомых. Одних он называл скучными, других — плаксивыми, третьих — просто никакими. Хотя за любой из этих девушек готовы были дать солидное приданое, Андреас не желал иметь с ними ничего общего. «А кто такая вон та девушка с изумительными волосами?» — спросил он сестер, показывая на Анну. «А нам откуда знать?» — дружно откликнулись сестры. «Просто какая-то местная». «Она очень красивая», — сказал Андреас. «Мне бы хотелось иметь вот такую жену». При этих словах Элефтерия и Александрос обменялись взглядами. Элефтерия считала, что раз уж для них не имеет значения состояние невесты, потому что это никак не отразится на жизни их сына, то не все ли равно, на ком он женится? У самой Элефтерии в свое время вовсе не было таких денег, как у Александроса, но это ничуть им не помешало. Матери хотелось, чтобы ее сын был счастлив. Если он сделает такой выбор, значит, так тому и быть. Андреас подошел к девушкам, сидевшим кружком и пальцами, выбиравшим из тарелок кусочки мяса понежнее. Во внешности Андреаса не было ничего примечательного. От отца он унаследовал крупные черты лица, от матери не слишком крепкое сложение, но состояние его семьи сразу выделяло его среди других мужчин, собравшихся здесь, если, конечно, не считать самого Александроса Вандулакиса. Девушки смутились, когда заметили, что Андреас идет к ним, и поспешили вытереть руки об юбки и облизнуть жир с губ. «Кто-нибудь еще хочет потанцевать?» — небрежно спросил Андреас, глядя в упор на Анну. Он держался как человек, уверенный в своем социальном превосходстве, и ответ тут мог быть только один — встать и принять предложенную руку. Свечи на столах уже догорели, но к этому времени встала луна, бросавшая яркий свет с угольно-черного неба. Раки и вино лились рекой, музыканты, разгоряченные общим весельем, играли все быстрее и быстрее, пока танцоры один за другим не закружились снова по площади. Андреас привлек Анну ближе. Настал тот час, когда традиция обмениваться партнерами могла быть уже нарушена, и Андреас твердо решил, что ни за что не поменяет эту девушку на какую-нибудь хромую Матрону с редкими зубами. Анна была безупречна, никто не мог с ней сравниться. Александрос и Элефтерия Вандулакисы наблюдали за тем, как их сын обхаживает эту женщину, но не одни они интересовались этой парой. Антонис, сидевший за столом вместе со своими друзьями, напился до бесчувствия, когда понял, что именно происходит прямо у него на глазах. Мужчина, на которого он работал, явно соблазнял его девушку. И чем больше Антони спил, тем несчастнее становился. Он не был настолько удручен даже тогда, когда во время войны ему приходилось спать на склонах холмов прямо под открытым небом, выносить бешеные зимние ветра и проливные дожди. Разве мог он теперь удержать Анну, если придется соперничать с человеком, который наследовал чуть ли не половину Ла-Сити? В дальней стороне площади Георгий сыграл в трик-трак с мужчинами постарше. Его взгляд то и дело отрывался от доски, устремляясь к площади, где Анна продолжала танцевать с самым желанным из всех женихов по эту сторону Аэс Николауса. Семейство Вандулакис собралось наконец уезжать. Мать Андреаса чувствовала, что сыну, конечно, не захочется сейчас возвращаться домой, но следовало подумать о репутации этой деревенской красавицы, к которой он проявил столь пылкий интерес, так что очень важно было увести его. Но ведь ее сын не дурак. Если он собирается нарушить все традиции и решил сам выбрать себе жену, вместо того, чтобы согласиться с выбором родителей, ему необходимо добиться их поддержки и согласия. «Послушай», — сказал он Анне, — «мне пора уходить, но я хочу снова тебя увидеть. Завтра я отправлю тебе записку и напишу, когда мы могли бы снова встретиться». Он говорил тоном человека, привыкшего отдавать приказы, ожидая, что их беспрекословно выполнит. Но Анна ничего не имела против, поскольку уже видела, что это знакомство принесет ей пользу. В конце концов, это для нее единственный путь — бегство из Плаки.